Глава первая. «Что ты сделал с моей квартирой?» — хватаясь за сердце, спросила я. Брат потупил взгляд, почесал бритую макушку и признался, хотя до этого минут 15 пытался соскочить с темы. «Ты же знаешь, с Маринкой я расстался, но она пока живет в моей двушке. Обещала съехать на днях. А я перебрался к тебе». «Эта часть истории мне известна, только до сих пор не понимаю, почему ты не выгнал эту девицу». «Ей некуда идти, не выставлять же за дверь. Не чужие друг другу люди». «Очень даже чужие. Но с этим разберемся потом. Ты мне скажи, как есть, почему я не могу попасть в собственное жилье?» «Там потоп», — выпалил Пашка, глядя на меня круглыми глазами. «Но это не я, клянусь. Это Вовка виноват». «Убью», — выдохнула я, непонятно, кого имею в виду. Вообще ситуация была крайне неординарной. Пашка старше меня на 15 лет, являлся обладателем внушительной бороды и татуировок по всему телу, но сейчас пугливо съежился в водительском кресле и посматривал на меня с ужасом. Я даже хихикнула, но вышло как-то нервно. Брат вот уже 20 минут возил меня кругами по центру города, не имея конечного пункта назначения. «Откуда Вовка взялся в моей квартире?» — тоскливо спросила я, решив подождать с членом родительства. «Его жена из дома выгнала. Поссорились. Вот мы с ним 3 дня вместе и жили. А потом я улетел по делам в Москву, а он остался. Это тут такое. Сашка, да ты не волнуйся. Сейчас там все немного подсохнет и начнем делать ремонт. Я все оплачу, мой ведь косяк». «Разве не Вовкин? Да что с него взять? 3 детей и жена гарпия». Я фыркнула и уставилась в окно. Родной город встретил приятной прохладой. После жаркой Испании то, что нужно. «Вечно у вас женщины виноваты», – проворчала я, немного поразмышляв. «И сколько времени займет ремонт?» «Думаю, за 2 недель управимся», – улыбнулся брат. Волнение его отпустило, и теперь он казался нарочито бодрым. «А где мы с тобой жить будем?» «Может, пришло время распрощаться с Маринкой и вернуть свою квартиру?» С лица Пашки снова сошла улыбка. «Нет, ну что за день такой? В самолете пришлось сидеть рядом с пьяным мужиком. Потом в аэропорту чуть не потеряли мой багаж. Теперь получила новости о потопе в квартире. Дальше что?» «К Маринке бабушка приехала с матерью. Ну как их выгонишь?» «Ну да, верно. Мы-то с тобой под мостом переночуем, так?» «Саш, ну не ворчи. Я вчера договорился с Соло. Он приютит нас с тобой на время». «Соломон?» — оживилась я, обернувшись к брату. Кажется, нездоровый блеск моих глаз от него не укрылся, потому что он покосился на меня с подозрением. Я же вновь отвернулась и крепко задумалась. У нас с Павлом немалая разница в возрасте, что не мешало нам относиться друг к другу с любовью и уважением. Если честно, мы с ним всегда отлично ладили, и я готова была неустанно благодарить высшие силы за то, что подарили мне такого замечательного брата. Но компании у нас с Павлом были, конечно, разные, однако, когда я приходила к нему в гости, где заставала кого-нибудь из его друзей, мне всегда было интересно за ними наблюдать. Еще бы. В 30 лет брат отчего-то увлекся байками, и компания у него стала соответствующая. Множество брутальных мужиков из братства байкеров, крепкие, стильные, просто дух захватывало. А в 15 лет, как известно, девочки очень любят влюбляться. И я не исключение. Я так запала на Соломона, что за уши не оттащить. Сначала ни он, ни Пашка даже не поняли, как сильно меня пробрало. Каждые выходные я рвалась к брату, несмотря на то, что в компании его друзей я была как пятое колесо. Ни туда, ни сюда. Вроде бы и не совсем мелкая, но еще и не взрослая. Но брат отказать мне не мог, и я могла весь вечер любоваться Соло, каждый раз чувствуя, что еще чуть-чуть и меня разорвет от эмоций. Когда стало ясно, что дальше так продолжаться не может, я набралась смелости и призналась Соломону в своих чувствах. Кажется, такого растерянного выражения лица я больше ни разу ни у кого не видела. Соло покосился на Пашку, как видно, пытаясь найти у него какую-то поддержку. И нашел. Пашка, слава богу, меня не высмеял, но строго велел заканчивать с этими глупостями. Я еще, будучи доверчивой, снова уставилась на Соло, надеясь, что сейчас услышу такие необходимые мне слова, мол, ты мне тоже нравишься, Сашенька, какой я дурак, что не признался первым. Но куда там? Объект моей страсти покраснел и произнес: «Саш, ты же ребенок совсем. а я взрослый мужик». Я схватила сумку и унеслась из квартиры так стремительно, будто за мной гнались все черти преисподней. Мое нежное чувство оказалось невзаимным. Я долго рыдала и даже призналась маме в коварстве Пашкиного друга. Мама, кажется, тоже опешила от таких новостей, но я яростно уверяла, что у меня все впереди и в скором времени я забуду о Соло. Так и вышло. Правда, времени на это ушло больше, чем рассчитывала я и все мои ближайшие родственники. С Пашкой мы тогда стали видеться реже, а домой к нему я и вовсе перестала приходить. На тот момент с его квартиры были связаны самые прекрасные и самые ужасные моменты моей жизни. Однако нам с Соломоном все же довелось снова встретиться на свадьбе брата. Мне тогда уже исполнилось 18, я была совершеннолетней и могла бы снова попытаться обратить внимание Соло на себя. Но, во-первых, чувства за 3 года, конечно, притупились, а во-вторых, он был не один, а с ужасно вульгарной брюнеткой. И я весь вечер злорадствовала, глядя на то, как девица методично напивалась, а Соло бледнел от злости и пытался воззвать ее к разуму. А потом стало не до отношений. У меня неожиданно неплохо складывалась карьера модели. Я часто летала в другие города и даже страны, избавившись от опеки родителей. Они, к слову, решили провести старость у моря, потому улетели в Италию. Мы же с Пашкой оставались в родном городе. Мне почему-то совершенно не хотелось уезжать, и я с радостью возвращалась на родину, в свою маленькую квартирку в центре. Пашка вроде бы тоже был доволен работой в родном городе, зато с семейной жизнью не сложилось. С Маринкой они развелись, но продолжали общаться, и она не спешила покидать его жилище. «Соломон живет один?» – уточнила я, когда брат влился в поток машин, движущихся к северу от центра. «Один», – ответил брат, снова покосившись на меня. 3 года жил с девушкой, но что-то не срослось. Расстались 1/2 года назад. «Понятно», – протянула я. «А ты? Как там твой итальянец?» «Роберто», – напомнила я. «Мы расстались в прошлом месяце, но он еще не теряет надежды». «Что с ним не так?» – поинтересовался брат. «Да все с ним нормально. Просто я не готова переезжать». «И что тебя тут держит?» «Ну, кроме меня, естественно». Я дернула плечом. Ответа на этот вопрос у меня не было. Что меня могло держать? Да что угодно. Пашка, друзья, работа, любимый город. Может быть, будь мои чувства к Роберто более яркими, мне было бы проще решиться на переезд. В конце концов, в Италии у меня тоже могли быть перспективы. Но пока я не могла решиться. Боялась, оттягивала. И в итоге не выдержала напряжения и давления своего парня, решив закончить наши отношения. Но Роб не сдавался и, кажется, пока так и не принял то, что мы и правда больше не вместе.